Помощь шевалье дала ей время, чтобы, собрав остаток сил, броситься на нападавшего с клинком в руках. Фехтовала она отменно. Казак не ожидал такой прыти от хрупкой девицы, да к тому же раненый в плечо, и начал отступать. Прижав его несколькими выпадами к монастырской стене, Мари нанесла решающий укол в живот. Едва Самойлову удалось перерезать веревки, как он увидел перекошенное лицо калмыка с занесенной над головой саблей. «Ну что ты будешь делать? Вот же привязался!» — мелькнуло в голове у Ивана, пока он уворачивался от удара Яцуры. Но калмык разошелся не на шутку, так что пришлось схватить первое, что подвернулось под руку. Это был внушительных размеров кол. Стрелять он не стрелял, но своему хозяину служил верно. Яцуре никак не удавалось добить вожделенную жертву. Вожжову достался главарь. Две мощные фигуры сошлись в смертельной схватке. Силы были равными, но товарищи Вожжова уже вышли победителями. Слишком внезапным для бандитов стало их нападение. Они окружили сражавшихся. Главарю ничего не оставалось, как прекратить бой и прижаться спиной к единственному оставшемуся в живых соратнику — калмыку Яцуре. Но даже в такой не самой выгодной для себя ситуации разбойники не думали сдаваться. Они держали оружие наготове и ждали нападения, как ощетинившиеся тигры. Порядком подуставшие драгуны не спешили начинать схватку. И тут раздался гортанный крик вожака. «Уходим!» Яцура словно только и ждал этого приказа. Он опрокинул Мари на руки Маслова и одним рывком бросился к лошади. Да столь быстро, что Вожжов так и застыл от калмыцкой наглости, не в силах ничего ей противопоставить. Так бы и ускакал Иванов недруг, если бы не меткий выстрел француза. Он-то и вышиб Яцуру из седла. Гибель верного слуги на миг остудила горячность главаря. Но буквально через мгновение он опять был готов к схватке. Ивану тоже не терпелось поставить последнюю точку в затянувшемся поединке. Он сделал несколько колющих выпадов, заставляя соперника пятиться, а в конце атаки отвесил поляку боковой удар тыльной стороной эфеса. Тот оттер кровь с разбитых губ и кинулся на Ивана с удвоенной яростью. Отбив острие, он поднырнул под клинок и нанес бы Самойлову смертельный удар. Не отшатнись тот в сторону. Клинок, на который он при этом оперся, сломался. Сталь не выдержала веса тела. Иван спас себя, но лишился оружия. Он огляделся. Поблизости валялся лишь обломок древка казацкой пики. Самойлов, не мешкая, подобрал его. Парируя сыпавшиеся удары противника, он с каждым разом укорачивал остаток копья. Сабля главаря делала свое дело. И вот она разрубила то, что когда-то было опасным оружием, надвое. Два обрубка в руках драгуна не оставляли ему шансов на победу. Но с измальства наш Ваня был обучен биться до конца. И он исхитрился таки. Отбив обрубком древко, зажатым левой рукой саблю противника в сторону, он правой, который держал другой обрубок с наконечником, дотянулся до цели. Острие воткнулось главарю в живот. Могучий поляк проковылял несколько шагов и упал на колени. Вожжов усмехнулся и спрятал клинок в ножны. Француз зааплодировал. «Браво!» Едва первый луч позолотил верхушки деревьев, Самойлов велел своим спутникам собираться в дорогу. Вожжов начал седлать лошадей, прислушиваясь между делом к гортанному языку иноземцев. Надо же, как вороны каркают, и притом друг друга понимают. Чудно, право слово. «Почти все цело. Главное, что письма снова у нас. Держи свое оружие». Ла Шанье передал Мари веер. Вроде бы обычная приправа к дамскому туалету, но как-то не вязалась она с мужским дорожным платьем Мари. «Кринолин ей верно тоже пойдет», — размышлял Иван. «Хороша девка». Вертелись в его голове слова главаря-поляка, пока он украдкой следил, как красивая нездешней красотой Мари, которую не портили трудности дальнего путешествия, развернула и свернула веер. И все-таки смекалка Ивана не подвела. Не для праздных увеселений предназначен был сей предмет. Веер служил ножнами изящному кинжалу. Его металл на миг озарил утренние робкие лучи, а потом снова скрылся в необычном футляре. Да, по всему видно, что бумаги, сохранность коих первым делом проверил Ля Шанье, имеют немалую ценность для визитеров князя Меньшикова, раз они так прекрасно вооружены. Хорошо, что хоть письма сии сохранить удалось.